Елена Райдес. «Три одиночества». Книга вторая из серии «Созидающий башню». Созидающий башню сорвется, будет страшен стремительный лед, и на дне мирового колодца он безумье свое проклянет. Разрушающий будет раздавлен, опрокинут обломками плит, и всевидящим Богом оставлен, он о муке своей возопит. А ушедший в ночные пещеры или к заводям тихой реки повстречает свирепой пантерой наводящие ужас зрачки. Не спасешься от доли кровавой, что земным предназначила твердь, но молчи, несравненное право самому выбирать свою смерть. Николай Гумилев. Все в нашей реальности имеет смысл. Даже то, что кажется абсурдным и бессмысленным. Смысл существования большинства объектов, сотворенного Создателем мира, нам интуитивно понятен. Например, два светильника, Солнце и Луна, предназначены для того, чтобы дарить свет обитателям этого мира. Дожди орошают землю, а растения насыщают воздух кислородом. Иные творения Создателя – кажутся нам бессмысленными и даже вредными. Лично я с легкостью обошлась бы без тараканов или комаров, и полагаю, что многие читатели со мной бы согласились. Однако не стоит забывать, что это всего лишь точка зрения творения, а вовсе не Творца. Не думаю, что у нас есть основания, чтобы подозревать Создателя нашего мира в небрежности или халатности, а потому мы просто обязаны принять на веру тот факт, что в его мире нет ни одной бессмысленной детали. Каждая крошечная букашка или убогая травинка вписаны в эту картину мироздания совершенно целенаправленно и осмысленно. Более того, все проявленные объекты нашего мира содержат в себе не только образ конечного продукта, который я, собственно, и именую смыслом, но вдобавок еще и схему воплощения – называемую логосом. Подобно тому, как инструкция по сборке тумбочки из Икеи служит сборщику своеобразным логосом по воплощению задумки дизайнера всего непритязательного предмета интерьера, для каждого проявленного объекта существует такая же инструкция по воплощению замысла Создателя. Таким образом, смысл и бытие творения связаны и не существуют друг без друга. Любой объект воплощается именно таким и так, каким и как он был задуман Создателем. И исключений тут не бывает. Знание о смысле заложено в творении изначально, а вовсе не приобретается в процессе духовного развития или воплощения. Именно поэтому на яблоньке никогда не вырастут вишенки. Волк не станет вегетарианцем, а телеграфный столб – скрипичным смычком. Любой проявленный объект нашего мира, даже самая маленькая букашка, не просто знает, для чего она существует, но и как конкретно ей надлежит обрести заданную Создателем форму. Заметьте, что для ощущения полноты жизни букашке вовсе не требуется пускаться в философские рассуждения о смысле бытия и о своем предназначении. Этот самый смысл заложен в нее как алгоритм в программу и работает без сбоев. Аналогичный алгоритм реализуется для всей проявленной реальности, и только одно исключение нахально портит природную гармонию. Это исключение – человек. Пролог. Гравий хрустел под ногами громко и требовательно, хотя Кира старалась ступать как можно мягче. Ей чего-то было не по себе от этого аппетитного хруста, напоминавшего звук, с которым лошадиные челюсти перемалывают сено. Кирина осторожность не имела под собой никаких оснований, ведь ночью парк был абсолютно безлюден, по крайней мере, в отдалении от университетских строений, куда она забурилась в поисках ответов на пока не заданные вопросы. Из своего прошлого опыта Кира отлично знала, что люди появятся на парковых аллеях только с первыми лучами солнца. Сначала это будут уборщики и бегуны, а чуть позже поток студентов потянется из общежитий к учебным корпусам. До рассвета можно было не опасаться столкнуться с кем-то из обитателей университетского городка. Даже охраны тут не было. И все же, пробираясь по лабиринту парковых дорожек, Кира ощущала странное беспокойство. Нет, она не боялась нарваться на какого-нибудь грабителя или убийцу. Поскольку на территории университета проявление агрессии в любой форме было чревато весьма неприятными последствиями для агрессора. Дело в том, что в этом учебном заведении учили магии, в том числе боевой. Так что какой-нибудь с виду безобидный студентик запросто мог оказаться нехилым магом, связываться с которым было небезопасно даже для профессионального вояки. В этом смысле университет был самым безопасным местом на Земле. Но Кира все равно старалась избегать проторенных дорожек, потому что ей катастрофически требовалось побыть в одиночестве, чтобы разобраться в себе и обнаружить источник своей вроде бы беспричинной депрессии. Времени на осуществление сей задумки у путешественницы было совсем немного. С рассветом она должна была вернуться домой. Ведь у вечно занятой мамочки и главного городского аналитика в одном флаконе было полно дел, на которые никак нельзя было забить. Днем Кира себе не принадлежала от слова совсем. И только ночью ей выпадала возможность уединиться и подумать о своей жизни. Раньше она избегала путешествий в эту реальность, где магия была самым заурядным и бытовым явлением. Здесь магию использовали все, кому не лень. Никаких запретов или этических норм, ограничивающих магические манипуляции, в этом мире не было и в помине. Магические дисциплины изучали в школах и университетах, включая, кстати, боевую магию. И это никому не казалось угрозой для выживания человечества. Впервые случайно трансгрессировав в одну из аудиторий этого университета, Кира сочла эту реальность не особо интересной, поскольку просиживать штаны за партой ей вовсе не улыбалось, даже если предметом изучения были магические искусства. Так что на протяжении почти 3 лет она здесь не показывалась. Идея осмотреть местность за пределами учебных корпусов пришла в голову Кире совсем недавно. И эта идея кардинально изменила ее отношение к этой реальности. Раскинувшийся вокруг университетского городка великолепный парк буквально заворожил путешественницу между мирами своими изысканными ландшафтами и таинственностью. Парк был огромен, и в отдалении от учебных и жилых построек больше напоминал дикий лес, с той лишь разницей, что вместо лесных тропинок тут везде были ровные дорожки, посыпанные гравием, а на полянках были разбиты цветочные клумбы с удобными лавочками для любителей полюбоваться экзотическими растениями. Как и все в этой реальности, гравий на дорожках был магическим. Днем он выглядел серым и невзрачным, как мокрый асфальт в том мире, где Кира жила раньше. Но ночью гравий начинал светиться, ненавязчиво указывая прогуливающейся публике направление движения. В мерцающем лунном свете, который просачивался сквозь листву деревьев, дорожки создавали очень натуральную иллюзию серебряной паутины. Кира представила себя эдаким мохнатым пауком, ползущим по паутинной нити к своей добыче, и грустно улыбнулась. Увы, в отличие от паука, она совершенно не представляла, что за добычу надеялась заполучить, отправляясь этой ночью в университетский парк. Просто чувствовала, что должна наконец во всем разобраться. Внезапно Кире пришло на ум, что она гораздо больше напоминает не кровожадного паука, а жалкую муху, угодившую в паутину и из последних сил рвущуюся на свободу. Увы, выбраться из прочных пут мухи не светило от слова совсем, потому что паутина оказалась слишком прочной, и обреченная букашка только все больше запутывалась в ее липких нитях. Обе аллегории выглядели совсем неаппетитно, а потому Кира постаралась выбросить их из головы. Вот только бабских фрустраций ей не хватало, чтобы окончательно раскиснуть. Нет, она не для того отказалась от ночного отдыха, чтобы потратить драгоценное время на жалость к себе и причитания по поводу тяжкой доли обреченной мухи. Кире требовались ответы, а не сочувствие. Дорожка вывела путешественницу на небольшую круглую полянку, в середине которой ожидаемо располагалась цветочная клумба. В темноте сложно было разглядеть, какие именно цветы украшали сей объект ландшафтного дизайна. Можно было только утверждать, что они были преимущественно белые. А еще эти коварные цветочки источили такой терпкий аромат, что хотелось, если и не заткнуть нос, то, по крайней мере, дышать через раз. На открытой площадке деревья больше не закрывали ночное небо, но все равно было темно, поскольку луна пряталась за плотным лиловым облаком. Не то чтобы Кире так уж требовалось дополнительное освещение, но негостеприимное поведение ночного светила почему-то вызывало у нее обиду. Как будто она явилась в гости по приглашению, а хозяева не откроют дверь. «А ведь я уже давно торчу перед этой запертой дверью и тупо жду, когда же меня наконец откроют?» Вдруг осенила искательницу ответов. «Отчего-то мне прям до зарезу нужно попасть внутрь. Помешательство какое-то». Тут Кира несомненно лукавила. На самом деле она отлично знала, куда рвалось ее сердце. Когда-то за этой запертой дверью был ее дом, где у нее была совсем другая жизнь. Такая уютная, понятная до мельчайших деталей, полная тепла и заботы, маленьких радостей и большой любви. Кира вдруг с кристальной ясностью осознала, что родилась на свет именно для такой жизни. Увы, пока она была хозяйкой заветного дома, ей даже в голову не приходило, что может быть иначе. Она буквально купалась в том волшебном источнике покоя и благополучия, но не осознавала своего счастья, потому что это самое счастье так умело прикрывалось рутиной, что Кира совсем перестала его замечать. «Так зачем же я покинула свой маленький рай?» Воспоминание о прежней жизни привычно отозвалось в ее душе горечью и болью. «Захотелось свободы и приключений? Что ж, вот теперь ешь свои приключения большой ложкой». Справедливости ради стоит отметить, что приступ самобичевания был тут явно не к месту. Ведь Кира не сама приняла решение покинуть свой уютный мирок. Она вовсе не просила, чтобы в ней проснулись эти коварные способности к трансгрессии. Однако, когда это случилось, отказаться от столь соблазнительной приманки у нее не нашлось сил. И ведь здравомыслящая хозяйка счастливого домика отлично понимала, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но все равно легкомысленно цапнула приманку. А в итоге ее выставили вон и захлопнули дверь за ее спиной, словно Кира сделалась изгоем, недостойным жить в раю. «По делам тебе за жадность и глупость», – пробурчала она сквозь зубы. «Теперь не жалуйся, что тебя выгнали в зашей твоего уютного мирка. А здесь, на свободе, которую ты так жаждала, никакой защиты не предусмотрено». Трудно было бы отрицать, что новая жизнь Киры совсем не походила на райское блаженство. И в мире за пределами уютного домика частенько бывало очень холодно от равнодушия озлобившихся людей. Временами там лил свинцовый дождь, а ветер разочарований буквально сбивал с ног. Впрочем, не стоило так уж утрировать. На самом деле, выход из заветного домика вовсе не вел в адское пекло. Здесь тоже была жизнь, полная радости и надежд, со своими взлетами и падениями. В этой жизни было много чего такого, что оставалось неведомым и недоступным для домоседов. Возможно, впервые Кире выпала возможность узнать себя, понять, на что она способна, и обрести цель, ради которой не жалко было умереть. Но, бог ты мой, как же ей хотелось вернуться назад в свой уютный дом за запертой дверью. Вот только отпереть замок было уже некому, потому что хозяин дома умер. Этот хозяин вовсе не был ангелом, чего уж там. Он причинил Кире столько боли, сколько не смог бы причинить никто другой. Какое-то время она вполне искренне считала, что никогда не сможет его простить, и даже убедила себя, что Семен заслужил свою участь. Но то время прошло, обиды растаяли и покрылись пеплом забвения. Смерть Семена как бы нивелировала все его прежние грехи. И только одну вещь Кира, как ни старалась, не могла ему простить. То, что его больше нет и никогда не будет в ее жизни. Осознание невосполнимой потери пришло к Кире не сразу. Поначалу она даже чувствовала облегчение от того, что благополучно избавилась от смертельной опасности, которую представлял собой бессмертный. Как только Семен ушел из ее жизни, водоворот приключений очень быстро затянул блудную дочь в свою утробу и заставил позабыть об утрате. новые жизненные ценности. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И бурный роман с сильным и любящим мужчиной вселили в Киру уверенность, что она с легкостью справится с потерей любимого человека и сумеет обрести счастье с Рисом. Увы, не прошло и 3 лет, как прошлое догнало наивную любительницу свободы. И чем дальше, тем сильнее становилась тоска, а уверенность в завтрашнем дне таяла, словно свечка. Лиловое облако, которое до сей поры загораживало луну, отползло в сторону, и ночное светило тут же превратило непроглядный смрак в молочный кисель. Кира задрала голову вверх, и ей показалось, что лунный лик выглядит как-то странно. Луна смотрела со своего небесного насеста на ночную путешественницу с сожалением и даже, пожалуй, с осуждением. «А ведь у этой стервы есть повод меня осуждать», — внезапно пришло на ум Кире. «До того рокового дня, когда Семен едва меня не пристрелил, я была уверена, что не оставлю его ни при каких обстоятельствах, что даже угроза жизни не заставит меня от него отказаться. Ну и как? Не заставила?» Луна беспечно проигнорировала сей сеанс самобичевания. И Кире отчего-то сделалось обидно за себя. В конце концов, они с Семеном все равно не могли бы остаться вместе. Ведь это грозило смертью не только им обоим, но и Тиночке. Орден не стал бы миндальничать с невинным ребенком. Пустил бы в расход вместе с родителями. «Это не моя вина, что Семен погиб», – обиженно заявила Кира, обращаясь к Луне. Увы, несмотря на пафос, в ее голосе можно было без труда уловить неуверенность. «Его смерть – это расплата за предательство. Семен бросил меня одну с ребенком и спал с Тиночкиной няней». Последняя фраза прозвучала совсем уж невнятно. «В конце концов, он собирался меня убить». Луна опять не ответила. Впрочем, Кире и не требовался ответ. С некоторых пор она отлично научилась спорить сама с собой. В ней словно поселились 2 личности. Одна рассудительная, хладнокровная и агрессивная, а вторая эмоциональная, ранимая и очень несчастная. Эти 2 никак не могли друг с другом договориться, доводя Киру до отчаяния. Вот и сейчас вторая половинка не смолчала, услышав обвинение первой. «Ему просто не оставили выбор». Теперь голос Киры звучал как бы отстраненно. «Один из нас должен был умереть. Вот он и умер, чтобы я могла жить дальше». «Может быть, он просто не смог убить мать своего ребенка?» Возражение было так себе. И Кира не решилась произнести его вслух. Но внутреннему голосу этого не требовалось. «Но чего я бешусь, словно у меня сперли последнюю корку хлеба?» Свои претензии она опять обратила к Луне. «Это он умер, а у меня все хорошо. Я люблю своего мужа и Тиночку, и Мартина. У меня есть дом, интересная работа, семья». С этими словами Кира жалобно всхлипнула. «Я им нужна, и они меня тоже любят». «Но почему?» Она не договорила, потому что горло сдавило болезненным спазмом, и слезы заструились по ее щекам. Луна снова промолчала. Только по ее бледному диску промелькнула призрачная тень. Может быть, просто облако на секунду заслонило ночное светило, или невидимая рука смахнула непрошенную слезу с лунного лика. Иногда даже луна может заплакать. Глава 1. Опять на охоту? Тони Кетеля сквозила неприкрытая насмешка. Рис очень надеялся проскочить мимо бдительного ока своего приятеля и тем самым избежать очередной дозы стёба с его стороны. Но не срослось. С утра командира охотников, как назло, вызвали в городской совет для обсуждения его же доклада, до которого члены совета руки не доходили добрых 2,5 месяца. И надо же было такому случиться, что именно сегодня градоначальники наконец не зашли до серьезного разговора. Лучше бы и дальше продолжали волынить. Все равно толку от обсуждения не было никакого. Никто из этих ретроградов не пожелал прислушаться к доводам Риса. Впрочем, нужно честно признать, с доводами дело обстояло не здорово. Невозможно доказать человеку без эмпатических способностей, что для эмпата астральные эманации так же реальны, как и визуальное наблюдение для обычного человека. Охоту за чужаком Рис начал 3 года назад, когда впервые уловил его присутствие во время испытания энергетического купола. За это время охотнику удалось еще несколько раз засечь его астральные эманации. Но чужак ни разу не показался в зоне видимости. Да и эманации эти были скорее короткими всплесками, нежели устойчивым сигналом. Рис даже про себя начал называть чужака призраком, поскольку тот каким-то образом умудрялся не оставлять никаких материальных следов своего присутствия. Это было настолько невероятно, что граничило с чудом. Должен же он был где-то жить, что-то есть, а значит, отходы его жизнедеятельности просто обязаны были иметься в наличии, но их не было. Поначалу заявление Риса о чужаке вызвало в городе ажиотаж. Отряды охраны принялись прочесывать долину Алата. Все входы под землю были перекрыты, а жители попрятались в своих домах. Стоит ли говорить, сколько насмешек и проклятий вылилось на голову паникюра, когда тревога была признана ложной. Правда, несколько человек, в основном из отряда Риса, продолжили поиски и после отмены режима ЧС. Но больше из уважения к прославленному командиру охотников, нежели потому, что действительно верили в чужака. Через полгода все благополучно забыли про эту историю. Тем более, что активизация ордена переключила внимание жителей Алата на более актуальные проблемы. И Рис оказался единственным, кто не отказался от идеи выследить призрака. Правда, теперь он старался не афишировать свои охотничьи потуги, чтобы не провоцировать соседей на презрительные насмешки, а то и откровенную враждебность. «Что-то ты сегодня припозднился, охотник», – язвительно заметил Кейтель. «Обычно сваливаешься еще затемно, чтобы никто тебя не засек». «Ну чего привязался?» Рис недовольно насупился. «Сколько раз тебе говорить, что я этого типа чувствую? Кстати, не только я. Тиночка его тоже засекла во время испытания купола». «Договорил я с малышкой», — Кетель устало махнул рукой. «Она ничего такого не помнит. Лучше бы провел время с детьми. Ей-богу, они папа уже 2 неделю не видят». «Кит, отвали». Рис закинул мешок за спину и повернулся, чтобы уходить. «Кира вернется только завтра. До утра я успею прочесать исток Варнаги». Варнагой называлась река, бравшая свое начало высоко в горах, куда редко забредали даже дикие козы, а уже люди и подавно. Речка была быстрой и довольно полноводной, особенно весной, когда таял снег на вершинах гор. Правда, доступ к ней был сильно затруднен, так как текла она либо в глубоких узких ущельях, либо вообще под землей. Зато устье Варнаги представляло из себя феерическое зрелище. В самом конце своего пути водный поток взбирался на широкую плоскую скалу и обрушивался мощным водопадом в озеро с кристально чистой водой. Как нетрудно догадаться, сей живописный объект был излюбленным местом для всякого рода пикников и пляжного отдыха жителей Алата, поскольку озеро находилось совсем близко от города. Увы, в последнее время налеты орденской авиации участились настолько, что сделали прогулки на природе смертельно опасным приключением. Поэтому эта естественно-курортная зона теперь все больше пребывала в медитативном одиночестве. Большую часть своей жизни алатцы вынужденно проводили под землей и выползали наружу только когда погода была нелетная. Впрочем, Риса эти правила безопасности не касались. Он, как и прочие защитники Алата, имел право беспрепятственно перемещаться по всей долине, чем и пользовался для своих поисков призрака. Правда, раньше его аппетиты до экстрима не заходили так далеко, чтобы карабкаться по практически отвесным скалам. В своих походах Рис все больше шатался по ущельям и прочим укромным уголкам долины, что было относительно безопасно, поскольку не требовало альпинистской подготовки. Однако без навыков скалолазания, которых у настырного следопыта отродясь не наблюдалось, до истока Варнаги было никак не добраться. «Совсем спятил», — Кетель выругался сквозь зубы. «Что я скажу Кире, когда ты свернешь себе шею на этих камнях? Мало тебе перестрелок с боевиками? Захотелось чего-то по-настоящему остренького?» «В остальных местах я уже облазил каждый дюйм», — ничуть не смущаясь, пояснил Рис свой выбор места поиска. «Если чужак где-то прячется, то именно там, у истока реки». «Да нет никакого чужака!» В голосе Кетеля на этот раз чувствовалась уже не просто досада, а самая настоящая злость. Просто орден обломал охотников с этими вашими играми в спасителей. Вот ты и бесишься. Ну, чисто адреналиновая наркоза в поисках дозы. Рис только мрачно зыркнул на приятеля, но огрызаться не стал. И тому была причина. Если тезис про наркоманию еще можно было оспорить, то насчет всего остального Кетель нисколько не преувеличивал. Из-за новой жесткой политики ордена отряды охотников, раньше помогавшие беглецам из оккупированных городов обрести новый дом, действительно утратили смысл своего существования. Теперь сбежать из-под власти ордена стало практически невозможно. Все городские заставы были перекрыты боевиками, а вдобавок круглосуточные патрули контролировали все более или менее значимые дороги. Люди, конечно, все равно пытались вырваться, но удачные попытки стали такой редкостью, что всерьез говорить о них не приходилось. Подавляющую часть отчаянных беглецов отлавливали еще в окрестностях города и после допроса с пристрастием публично казнили, чтобы отбить охоту поиграться диссидентов у всех остальных. В качестве дополнительной меры устрашения вместе с беглецами казнили и всех их родственников, включая стариков и детей. А соседи и друзей казненных пропускали через унизительные допросы. И с этих допросов возвращались далеко не все. В результате жители оккупированных городов принялись усердно следить друг за другом. Никому ведь не хотелось оказаться в орденских застенках из-за случайного знакомства с неудачником. Поток беженцев сократился практически до нуля. Слишком высокой стала цена неудавшегося побега. Да и удавшегося, кстати, тоже. Как следствие, городской совет Алата счел слишком расточительным держать отряд охотников для помощи беглецам. И оказавшиеся неудел охотники вынужденно переквалифицировались в своего рода пограничный кордон. Теперь их задачей стало обнаружение врага на дальних подступах, чтобы, задержав боевиков перестрелкой, дать защитникам Алата время для подготовки к отражению атаки. Конечно, дежурство в кордоне уступало настоящей охоте в азарте и непредсказуемости, но экстрима и там хватало. «Меня вполне устраивает моя нынешняя работа», – пробурчал Рис, обходя загородившего ему дорогу приятеля. «С орденскими боевиками не соскучаешь». «Ну и сколько еще ты будешь скакать по скалам, как козел?» Кетель раздраженно сплюнул и отвернулся. «Пока не найду этого гада», – процедил сквозь зубы Рис. Игнорируя глумливое фырканье у себя за спиной, охотник бодро побежал вниз по склону холма, на котором располагалась лаборатория. Что ни говори, а ему даже нравились эти одиночные скитания по долине, для Риса они служили чем-то вроде отдушиной после долгих часов под землей или в дозоре. Напряженное ожидание очередной орденской атаки изматывало уже само по себе, а в сочетании с регулярными ковровыми бомбардировками, загнавшими жителей Алата в подземные бункеры, такое существование и вовсе казалось невыносимым. Впрочем, для Риса все эти тяготы военного лагеря давно уже сделались привычными. Его ничуть не напрягала обстановка постоянного смертельного риска, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Конечно, охотник отдавал себе отчет в том, что каждая следующая атака боевиков может стать для Алата последней. Но персонально ему не приходилось страдать от страха за жизнь близких. Скорее, его терзала тоска по ним. Дело в том, что с некоторых пор Кира большую часть времени стала проводить с детьми в мире дачи или в убежище. Так что их семейные встречи сделались редкими и короткими. Нет, Рису даже в голову не пришло оспаривать решение жены обустроить Кристинку с Мартином в безопасном месте. Не держать же детей под землей, когда есть возможность обеспечить им нормальную здоровую жизнь. Впрочем, даже когда Кира возвращалась в Алат, это вовсе не означало, что она полностью посвящала себя своему супругу. Единственный грамотный аналитик в городе была фигурой очень востребованной, а потому ее мужу приходилось мириться с тем, что она постоянно пропадала в лаборатории, где вместе с Кетелем колдовала над полноразмерной копией защитного купола. Что тут скажешь? Купол действительно был сейчас самой важной задачей для Алата, можно сказать, жизненно важной. К тому же сетовать на занятость жены у Риса совсем не было оснований, ведь он и сам бывал дома урывками между дежурствами в лагере охотников. Атаки боевиков, которые раньше были редким экстраординарным событием, теперь превратились в рутину. Так что недостатка в острых ощущениях Рис не испытывал от слова совсем. В ордене явно происходило что-то странное и оттого пугающее. Он бросал в бой все большие силы и совсем перестал беречь жизни своих боевиков. Причем в последнее время состав атакующих сильно омолодился. Рис все чаще стал замечать среди опытных матерых бойцов зеленый молодняк. Впрочем, это нисколько не снижало опасности орденских атак. Скорее, прибавляло им азарта и молодецкого задора. Правда, и потерь среди... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И боевиков теперь стало в разы больше. Так ведь ордену на такие мелочи плевать. К его услугам ресурсы целого мира. Рису очень хотелось верить, что омоложение орденского контингента все же было свидетельством недостатка в кадрах. Но он уже давно привык видеть за всеми действиями ордена какой-нибудь подвох, а потому не слишком обольщался. Этих неопытных и горячих юнцов использовали как пушечное мясо, что вроде бы было глупо и нерационально. Однако поставки этого мяса на передовую были налажены с четкостью конвейера, и конца сему потоку не предвиделось. А вот людские ресурсы свободных городов были ограничены, так что их защитникам волей-неволей приходилось быть крайне осторожными. Собираясь в очередной рейс по выслеживанию призрака, Рис рассчитывал оказаться у истока Варнаги засветло, чтобы хватило времени все осмотреть и разбить лагерь для ночевки. Спускаться вниз он планировал уже на следующее утро, когда высохнет ночная роса, иначе на скользких камнях можно было запросто навернуться. Увы, вызов в городской совет поломал все планы незадачливого скалолаза. Когда он подошел к заветной тропе, ведущей наверх к истоку, солнце уже успело скрыться за ближайшей горой, погрузив предгорье в сизый мутный сумрак. Только самый верхний краешек скалы еще сиял в лучах заходящего солнца, как золотая корона на иссиня-черной шевелюре царственной особы. Зрелище было великолепное. Однако для подъема на скалу освещения было явно недостаточно. Полюбовавшись в качестве утешительного приза на закатный спектакль, Рис отправился собирать хворост для костра. Судя по всему, ночевать ему светило под скалой, а не наверху. В целом, это было даже к лучшему. Внизу, по крайней мере, не было ветра. Сухих дров поблизости не нашлось. Видимо, сказалось близость реки. Поэтому Рис провозился с костром до самой темноты. И все-таки человеческое упрямство победило негостеприимную природу. Ближе к ночи птичьи трели таки уступили сцену потрескиванию горящих сучьев, а улетающие ввысь алые искры затмили своим веселым танцем звездный хоровод. Рис задрал голову к небесам, провожая в последний путь беспечных огненных танцоров. А когда снова опустил глаза к земле, то обнаружил, что у него появилась компания. С противоположной стороны от весело потрескивавшего костерка сидел совершенно незнакомый белобрысый мужик. На первый взгляд незваному гостю было между 30 и 40, и выглядел он довольно неухоженным. Его лицо не встречалось с бритвой как минимум 10 дней, а торчащие в стиле сам себе парикмахер клочки волос на его голове откровенно свидетельствовали об отсутствии у него зеркала, да, скорее всего, и ножниц тоже. Зато одет незнакомец был в новенькую и хорошо узнаваемую униформу, какую обычно носил военный контингент Алата. Собственно, на самом Рисе была точно такая же униформа, только более потрепанная. Сидел незнакомец по-турецки. Руки его спокойно лежали на коленях, и в них не было никакого оружия. Странно, но почему-то именно эта беспечность заставила Риса напрячься. Классный причесон. Он старательно изобразил на своем лице приветливую улыбку, пока его рука незаметно потянулась к кобуре. «Не стоит», — предупредил его жест незваный гость. И тоже улыбнулся, но как-то устало. Словно ему каждую ночь приходилось вразумлять бестолковых туристов, так и норовивших напороться на неприятности. «Давай лучше просто поговорим». Наверное, если бы незнакомец сам схватился за оружие или хотя бы проявил хоть каплю агрессии, Рис проигнорировал бы это предложение. Кто знает, чем бы тогда закончился этот незапланированный визит. Однако Белобрысый даже не пошевелился. И это отчего-то охладило воинственный пыл охотника не хуже ледяного душа. В целом, чувства, которые он сейчас испытывал, представляли из себя такой сумбур, что Рис совершенно потерялся. Разумеется, он сразу сообразил, что к его костру явился тот самый неуловимый призрак, за которым он охотился уже 3 года. И от этого следопыта буквально распирала гордость за собственную прозорливость. Но, с другой стороны, вел себя этот тип совсем не так, как должен был бы вести себя орденский шпион. И это конкретно выбивало из колеи. «Кто ты такой?» – наконец подобился поинтересоваться Рис. «Я твой ангел-хранитель». Сказано это было на полном серьезе. Даже самый большой скептик не заподозрил бы в тот момент говорившего в лукавстве. «А имя у ангела имеется?» – продолжил допытываться охотник. «А как ты сам меня обычно называешь?» Чужак явно не собирался раскрывать свое инкогнито. «Призраком», — усмехнулся Рис. «Кстати, я до сих пор не уверен, что ты существуешь в реале». «Так и есть. Я тебе просто снюсь». Впервые с момента своего таинственного появления незнакомец пошевелился. Однако в его жизни не было даже намека на агрессию. Он потянулся к запасенным дровам, выбрал ветку потолще и подбросил ее в огонь. А потом снова застыл в своей позе Будды. «Чем обязан визиту потусторонних сил?» Рис вроде бы попытался пошутить, но получилось как-то неубедительно. «Призрак и охотник на призраков», – задумчиво произнес незнакомец. «Забавная у нас компания, не находишь?» Риса уже начала доставать это отрешенное лицо и спокойствие каменной статуи. Ему хотелось действия и какой-то ясности. Перед ним сидел человек, на чьи поиски он потратил 3 года своей жизни – и меланхолично философствовал, словно просто заглянул к приятелю на огонек. 3 года прятался, а теперь вдруг сам объявился. Ну, абсурд же. «А почему ты назвался ангелом-хранителем?» – пошел в наступление Рис. «От кого ты меня охраняешь?» «От убийц». Призрак печально улыбнулся. Правда, улыбка на этот раз оказалась мимолетной. Через мгновение его лицо снова сделалось мрачным. «Ты вообще в курсе, что местный магистр имеет на тебя большой зуб?» «Я-то в курсе». Рис подозрительно прищурился. «А вот тебе это откуда известно? Ты тоже из ордена?» Он ухватился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку, поскольку состояние когнитивного диссонанса, в который его загнал этот странный мужик, начало затягивать бравого охотника, как вязкое болото. Что ж, Рису никак нельзя было отказать в логике. Уж больно хорошо чужак был осведомлен о тайнах ордена, чтобы быть просто сторонним наблюдателем. 5 бессмертных за 3 года, бесстрастно заметил призрак. Это даже для предателя ордена многовато. В первый момент Рис вообще не понял, о чем тот говорит. И только через несколько секунд до него дошло. Призрак только что признался, что убил 5 орденских боевиков. Причем не просто боевиков, а бессмертных. Вот это уже было, пожалуй, за гранью даже самого абсурдного абсурда. Но не мог же этот тип всерьез думать, что кто-то в такое поверит. И все же больше всего Риса взбесило не откровенное вранье чужака, а то, что этот нечесанный бродяга разговаривал с заслуженным командиром охотников как с напроказившим ребенком. «А что у нас теперь ангел может завалить бессмертного?» – ехидно поинтересовался заслуженный командир, чтобы спровоцировать своего собеседника на ответную агрессию. «Так я не такой ангел». Призрак потешно помахал согнутыми руками, изображая ангельские крылья. «Я ангел вроде как с мечом», — он немного подумал, — «с пылающим. Вот». Наверное, если бы незнакомец начал оправдываться или предъявлять доказательства своего подвига, Рис бы просто поднял его на смех. Но тот тупо отшутился, словно не видел в случившемся ничего необычного. Как ни странно, именно эта банальщина заставила Риса поверить в искренность странного ангела. И ему сразу сделалось как-то зябко и неуютно. Он, конечно, предполагал, что Медина станет мстить за свой провал с вирусом, но даже представить не мог, что тот кинет такие несоразмерно более ценные ресурсы для устранения виновника этого провала. Жертвовать бессмертными ради удовлетворения чувства мести – это было как-то слишком даже для такого циника, каковым был магистр. «Ты это серьезно насчет 5 бессмертных?» ошарашенно промямлил клиент бойцовского ангела. Голову включай. В голосе призрака послышалась довольно оскорбительная смесь осуждения и презрения к умственным способностям собеседника. Разве об этом сейчас нужно думать? Рис уже было хотел вспылить, но тут до него наконец дошло, к какому выводу его подталкивал призрак. А что, если обломавшемуся достать своего врага Медине взбредет в голову отыграться на его семье? Хватит ли у незадачливого охотника сил, чтобы защитить своих близких? Может быть, в таком случае лучше было бы позволить палачам совершить возмездие? От предчувствия надвигающейся беды Риса зазнобило, и он невольно поежился. «Вижу, ты понял», — призрак удовлетворенно кивнул. «Да, это была медвежья услуга, уж извини. Не стоило мешать этим парням тебя прикончить. Ну, а теперь поздно. До магистра уже наверняка дошло, что с тобой и с этим городком что-то не так. Думаю, он сменит тактику. Тебе нужно что-то придумать, чтобы обезопасить свою семью». «Какое тебе дело до моей семьи?» Тут же взвился Рис, хотя призрак просто озвучил его собственные мысли. «Все, охотник на призраков, наш разговор окончен». В голосе ночного гостя зазвучал металл, и Рис невольно подался назад, словно опасался, что слова смогут его ранить. «Я тебя предупредил. Дальше дело за тобой. А теперь пора баньки. Сладких снов». Что произошло дальше, Рис не понял. Вот только что призрак сидел в расслабленной позе напротив него и вдруг исчез. При этом охотник не смог засечь никакого движения, только почувствовал мгновенную боль за правым ухом и провалился в темноту. Очнулся он поздним утром, когда солнечный луч нахально пробрался сквозь заросли цветущего боярышника и запрыгнул ему прямо в правый глаз. В первый момент Рис даже подумал, что ночной гость ему действительно приснился. Но, подойдя к скале, заметил прочную веревку, свешивавшуюся с ее верхнего края. Раньше тут никакой веревки не было. В этом Рис был уверен. Похоже, ангел-хранитель, не будучи уверен в скалолазной подготовке своего подопечного, обеспечил его страховкой. «Это был бессмертный», — ошарашенно прошептал Рис, наконец осознав, кем на самом деле был призрак. «Только бессмертному по силу убить другого бессмертного». Лезть на скалу ему расхотелось. Если для него специально провесили страховочную веревку, то там наверху точно ничего интересного нет. Без сомнения, логово призрака находилось совсем в другом месте. И еще вопрос. Стоит ли это логово разыскивать? Ведь обычному человеку справиться с бессмертным все равно не удастся. Рис слишком много знал о бессмертных, чтобы питать в этом вопросе какие-то иллюзии. Но нельзя же просто забыть о существовании чужака. Ведь этот парень опаснее ядовитой змеи, даже целого клубка ядовитых змей. Правда, за 3 года он не сделал жителям Алата ничего плохого, если не считать кражу одежды. Но можно ли надеяться, что и дальше все будет столь же благостно? Судя по последним словам, ответа на этот вопрос не было и у самого бессмертного.